самой ухаживать — не женщин честь. Томас Деккер, Томас Миддлтон, добродетельная шлюха. Страйк пропустил звонок от Робин, потому что не уследил, как за 15 минут до этого мобильник при ударе о землю переключился на беззвучный режим. Не догадывался он и о том, что большим пальцем надавил на кнопку вызова, когда телефон выскальзывал у него из ладони. Все это произошло у порога его дома. Входная дверь захлопнулась у него за спиной, и через пару секунд мобильный он держал в руке, ожидая ответа из службы такси, который воспользовался, скрипя сердце. На него из темноты ринулась высокая фигура в черном пальто. Между капюшоном и шарфом мелькнула полоска бледной кожи, и взмах руки, неумелый, но решительный, нацелил на него нож. Приготовившись отразить нападение, он чуть не упал, но ухватился за деревянную ручку и устоял, хотя и выронил телефон. В шоке и ярости от того, что из-за этой твари он однажды уже повредил колено, Страйк взревел. Преследовательница помедлила буквально долю секунды и сделала новый выпад. Страйк замахнулся тростью на руку, сжимавшую нож, и почувствовал, как у него подвернулось колено. Он взвыл от боли, и нападавшая отпрянула. Как видно, решила, что ее удар случайно достиг цели, после чего, в точности как в первый раз, запаниковала и пустилась бежать сквозь непогоду. Страйк застыл наедине со злобой и безысходностью. Ему оставалось только шарить в снегу, чтобы отыскать мобильный. Будь она проклята, эта нога. Когда ему перезвонила Робин, он, потный от боли, сидел в медленно ползущем такси. Можно, конечно, было утешаться тем, что маленькое треугольное лезвие, каким режут картон, не пропороло ему живот. Колено, которому он вынужденно пристегнул протез перед тем, как отправиться к Нине, горело от нестерпимой боли, напоминая, что он никогда не сможет погнаться за такой вот сумасшедшей. Страйк ни разу в жизни не поднимал руку на женщин. Никогда намеренно не делал им больно, но при виде блеснувшего в темноте ножа отбросил свои моральные принципы. К неудовольствию таксиста, который в зеркало заднего вида поглядывал на грузного, взвинченного пассажира, Страйк все время ерзал на сиденье, высматривая в субботней уличной толпе свою сутуловатую преследовательницу с ножом в кармане черного пальто. Над машиной плыли рождественские фонари Оксфорд-стрит, большие, хрупкие, серебряные свертки с золотыми бантами. И Страйк в преддверии неминуемого романтического свидания пытался унять кипящую злость. Тем временем Робин вновь и вновь набирала его номер, но вибрации мобильного, который остался в кармане лежащего на сиденье пальто, Страйк не чувствовал. «Привет», — с натянутой улыбкой сказала Нина, открывая ему дверь на полчаса позже назначенного времени. «Извините за опоздание», — сказал Страйк, с трудом переступая через порог. «У меня на выходе приключилась неприятность с ногой». Еще не сняв пальто, он сообразил, что явился с пустыми руками. Мог бы принести вина или коробку шоколада. Нина, как он понял, тоже так подумала, пробежав по нему своими большими глазами. Но она была хорошо воспитана, и Страйк вдруг ощутил себя жмотом. «А главное, купил вино и дома забыл», — соврал он. «Позорище! Гони меня в шею!» Она нехотя рассмеялась, и в этот миг Страйк почувствовал, как у него завибрировал телефон. Рука машинально вытащила его из кармана. Робин. Что ей от него понадобилось в субботу вечером? «Прости», — сказал он Нине. «Я должен ответить. Срочный разговор. Это моя помощница». Ее улыбка погасла. Она развернулась и ушла из прихожей, а Страйк остался стоять в пальто. «Робин? Ты цел? Что случилось?» «Как ты узнала?» «Я получила голосовую почту и подумала, что на тебя напали». «Господи, разве я тебе звонил? Это, наверное, случайно получилось, когда телефон упал». «Да-да, точно». Через 5 минут, рассказав Робин, что произошло, он повесил пальто и пошел на запах еды в гостиную, где Нина накрыла стол для двоих и зажгла торшер. Она навела порядок, расставила тут и там свежие цветы. В воздухе сильно пахло горелым чесноком. «Прости», — повторил он, когда Нина вернулась из кухни с большим блюдом. «Была бы у меня кабинетная работа с 9 до 5. Попробуй вино», — холодно сказала Нина. Знакомая ситуация. Сколько раз он сидел напротив женщин, раздосадованных его опозданием, рассеянностью, небрежностью. Но здесь он еще легко отделался. Осмелился он, придя на ужин к Шарлотте, ответить на звонок другой женщины, Ему в физиономию тут же выплеснули бы стакан вина, а то и запустили бы тарелкой. От этой мысли он даже потеплел к Нине. «Сыщик — дерьмовый кадр», — сказал он, когда они сели за стол. «Но почему сразу дерьмовый?» — Нина смягчилась. «Просто работа тебя не отпускает». На него смотрели ее огромные, по-мышиному выкоченные глаза. «Мне вчера приснился про тебя жуткий сон», — сообщила она. «Обнадеживающее начало», — заметил Страйк, и она рассмеялась. «Нет, не совсем про тебя. Мы с тобой вместе разыскивали кишечник Оуэна Квайна». Не сводя глаз со Страйка, Нина сделала небольшой глоток вина. «Ну и как? Нашли?» Страйку не хотелось серьезных разговоров. «Нашли». «Где? Я уже хватаюсь за любую наводку». «У Джерри Уолдегрейва в нижнем ящике стола». Нина, как показалось, Страйку невольно содрогнулась. «На самом деле, это был такой кошмар. Я открываю, а там кровь, кишки, и ты ударил Джерри». «Тут я проснулась. Все было настолько жизненно». Нина отпила еще вина, но к еде не притронулась. Страйк, успевший от души подкрепиться, чеснока перебор, но с голодухи терпимо, решил, что не выразил достаточного сочувствия. Торопливо проглотив мясо, он сказал: «Прям мурашки по коже». «Это еще из-за вчерашнего выпуска новостей», — она сверлила его взглядом. «Никто же не догадывался, никто не знал, что он, что его убили таким образом, как в бомбе Ксиморе. Ты ведь мне ни слова не сказал». Сквозь чесночный дух до Страйка долетели обвинительные нотки. «Не имел права», — ответил Страйк. «Такие сведения может раскрывать только полиция. Сегодня эти сведения уже на первой полосе Daily Express. Оуэн был бы счастлив, герой дня. Но я напрасно это прочла», — добавила она, косясь на Страйка. Он уже сталкивался с подобными сожалениями. Некоторые из знакомых сразу отдалялись, как только начинали понимать, что ему довелось видеть или делать или трогать. Можно было подумать, от него пахнет смертью. У одних женщин вызывает восхищение такой типаж, как солдат или полисмен. Они хотят опосредованно напитаться, насладиться жестокостями, которые видел или творил мужчина. А у других женщин такой типаж вызывает отторжение. Нина, как подозревал Страйк, прежде относилась к первому типу. Но теперь, когда ей сунули под нос жестокость, садизм, тошнотворность, склонялась к переходу в другой лагерь. «На работе вчера был траур», — сказала она. «После выпуска новостей. Люди прямо... Но ведь если его убили именно так, если убийца руководствовался книгой, это сужает круг подозреваемых, правда? Никто уже не смеется над бомбиксом Мори, я тебе точно говорю». Все это напоминает какой-нибудь старый сюжет Майкла Фенкарта, когда критики еще обвиняли его в чернушности. Да, между прочим, Джерри подал заявление об уходе. «Я слышал». «А почему? Непонятно», — с тревогой сказала Нина. «Он работал на Роупер Чарт с незапамятных времен, а теперь бродит сам не свой. Все время злится, хотя всегда был таким лапушкой. И опять сорвался, запил». Она по-прежнему не притрагивалась к еде. «Джерри был близок к Оуэну Квайну?» — спросил Страйк. «По-моему, он был к нему ближе, чем сам мог предположить», — задумчиво проговорила Нина. «Их объединяли долгие годы совместной работы. Оуэн его доводил, Оуэн всех доводил, но Джерри совершенно подавлен, уж я-то знаю». «Не представляю, как Оуэн мог терпеть, что его правили?» «Наверное, иногда кипятился», — сказала Нина. «Но сейчас Джерри никому не дает сказать худого слова о Квайне. Он одержим версией нервного срыва. Ты же слышал, на фуршете Джерри говорил, что Оуэн, с его точки зрения, психически нездоров, а потому не заслуживает упреков за бомбикса Мори. А кроме того, он до сих пор зол на Элизабет Тассел, которая дала ход этому роману. На днях она приходила обсудить издание одного из своих подопечных авторов». «Доркус Пингелли?» — спросил Страйк, и Нина смешливо ахнула. «Ни за что не поверю, что ты читаешь такую дрянь. Вздымающиеся груди на фоне кораблекрушений? Мне просто имя запомнилось», — ухмыльнулся Страйк. «Рассказывай дальше про Уолдегрейва». «Он увидел, что мимо его кабинета идет лис, и как грохнул дверью, а дверь, ты сам видел, стеклянная, чудом не разбилась. Закрывать дверь не было никакой нужды. Джерри это сделал демонстративно, все прямо вздрогнули. Вид у нее кошмарный», — добавила Нина. «У Ли Стассел, ужасающий, будь она в силах, ворвалась бы к Джерри в кабинет и устроила бы ему выволочку за хамство». «А она такая вспыльчивая?» «А ты сомневался? О ее вспыльчивости ходят легенды». Нина посмотрела на часы. «Сегодня в 9 по телеку будет интервью Майкла Фенкарта. Я собираюсь записать», — сказала она, наполняя их бокалы. К еде она так и не притронулась. «Можно и посмотреть», — оживился Страйк. Она бросила на него странно оценивающий взгляд, и Страйк догадался, что Нина прикидывает, в чем он заинтересован больше — выудить дополнительные сведения или насладиться ее по-мальчишечьи стройным телом. У него опять зазвонил мобильный. За секунду-другую он сопоставил возможную обиду и вероятность получить нечто более существенное, чем Нинино мнение о Джерри Уолдегрейве. «Прости», — сказал он, вытаскивая из кармана телефон. Звонил его единокровный брат Ал. «Корм!» — воскликнул голос в трубке. «Здорово, что ты позвонил, брат!» «Привет!» — пересек его излияние Страйк. «Как жизнь?» «Все супер, я в Нью-Йорке, только что увидел твое сообщение. Что тебе требуется?» Он знал, что Страйк звонит только по необходимости, но в отличие от Нины не обижался. «Хотел в пятницу с тобой поужинать», — сказал Страйк, «но раз ты в Нью-Йорке...» «Да я в среду возвращаюсь, так что заметано. Давай я закажу столик». «Давай», — сказал Страйк. «Только не где-нибудь, а в Ривер-кафе». «Понял тебя», — сказал Ал, не спрашивая почему. Как видно, решил, что Страйк любит добротную итальянскую кухню. «Точное время пришлю тебе смс-кой, лады? Жду не дождусь». Страйк отсоединился и уже готов был принести свои извинения, но Нина вышла на кухню. Атмосфера, вне сомнения, накалялась.